Он продолжал атаковать ее, за атакой, но она парила вокруг каждого. Она внезапно слетела вниз и засовывает руки Усопу в грудь. «А-а-а!» Усоп закричал, когда Перна ухмыльнулась и прижала руки к его сердцу. «Я умру!» Перна усмехнулась, объясняя это. «Знаешь, я разобью твое сердце. Ты умрешь!» Усоп увидел, что ее руки соединились, и почувствовал, как его сердце остановилось. «Нет!» Он упал, а Перна улыбнулась и высунула язык. «Шучу!» «Если бы я мог это сделать, ты бы умер в тот момент, когда я сунул руки тебе в грудь». Она сказала и продолжила объяснять, как Харахараноми, полый плод, дает ей возможность перемещаться по объектам, пока она двигалась по полу. Усоп послал в нее несколько шаров, только для того, чтобы они прошли сквозь них и полетели к Усопу, послав ее ноги через его грудь и правую руку через рот, когда он пытался толкнуть ее. «Разве я не говорил тебе, ты не можешь напасть на меня?» Усоп начал бить ее с кабута, заставляя ее взлетать. Через мгновение Усоп ухмыльнулся и указал на нее. «Если я могу напасть на тебя, значит, ты не сможешь напасть на меня». Перна засмеялась, прежде чем создать маленькое привидение и отправить его к стене рядом с Усопом. «Минихара, мини-лощина». Улыбаясь, Перна щелкнула пальцами, и призрак взорвался, оставив на стене небольшой кратер. «Гасута Раппу». Призрачный рэп. Усоп отошел на несколько шагов, вспотевший. Еще одно маленькое привидение парило у него на плече, и он попытался отогнать его. Гасута Раппу. Призрачный рэп. Призрак взорвался, отправив Усопа на пол. Усоп быстро встал и убежал. «Черт возьми, я не могу напасть на нее, но она может напасть на меня, потому что...» Он остановился, когда Перна прошла через его спину и ослепила его зрение. «Эй, убирайся из моего...» Он остановился, ударившись о опорную балку, и упал. Внезапно его накрыла стая маленьких призраков. «Эй, выходи, выходи!» Перна начала несколько раз щелкать пальцами. «Гасута Раппу!» Призрачный рэп. Все призраки взорвались, оставив на полу окровавленного Усопа. Внезапно Кумаси подошел к ним и подошел к Усопу. «Осторожно!» Рука Кумаси сильнее настоящего медведя. Кумаси начал неоднократно бить Усопа, как вспомнил Усоп ранее, когда он сказал, что справится с Перной. «Я не мог ее вынести. Спаси меня!» Внезапно Усоп вскочил, сдвинул маску Кумаси и засунул ему в рот соль. «Спаси меня, создание, король снайперов!» Перна в шоке смотрела, как Усоп, теперь уже одетый в маску, спрыгнул, когда тень вышла изо рта Кумаси. «Кумаси!» Она закричала, прежде чем взглянуть на Усопа. «Ты! Как ты посмел так поступить с Кумаси? И что это за нелепая маска?» спросила она, когда Усоп посмотрел на нее. «Я не выгляжу смешным. Приятно познакомиться. Меня зовут Сагикинг, король снайперов». Он представился, когда Перна попал в тик. «Ты что, возишься со мной?» она спросила, когда Усоп сбежал. «Теперь я убегаю». «Так ты сбежал». Она гонится за Усопом, который бормотал себе под нос. Создав кучу маленьких призраков, она отправила их Усопу и заставила взорваться. «Гасута Раппу». Призрачный рэп. Маска Усопа сорвалась перед ним, когда он упал на пол. «Что-то должно было случиться, когда я потерял ее из виду. Иначе зачем бежать вначале?» Он подумал, оглядывая зал, когда гигантская фигура Перны скользила по полу. Заметив комнату, его глаза расширились, прежде чем схватить кабута и нацелить на комнату. «Атлас Суиси. Атлас Цамет». Выстреливая шаром, который разделился на четыре части, они попали в комнату, разрушив ее, обнаружив Перону без сознания, сидящую на розовой кровати. «Вот, ваше настоящее тело». Другая Перна парила перед ним, когда он объяснил, что она была призраком, который был создан, в то время как настоящая Перна сидела на кровати. «А здесь я думал, что ты просто отрицательный Бака, идиот», сказала Перна с ухмылкой. «Этот парень в маске придал тебе уверенности?» спросила она, когда Усоп встал. «Но вы правы на 90%. Я не призрак, управляемый телом, но хара, пустота, самого себя. И держу пари, я могу атаковать твое настоящее тело». Он прицелился в ее настоящее тело и выстрелил в нее, но не попал в ее левую руку. «Ха, ты промахнулся, и он не взорвался». Усоп попытался атаковать снова, но перед ним появился большой призрак и укусил его, так что его ноги болтались. Токухара, особая пустота. Перна подлетела к ее телу, когда Усоп закричал, а через мгновение ее тело открыло глаза и ухмыльнулось. «Луффи против Мория». Мория сжал кулаки, подходя к дыре, которую Луффи проделал своей атакой. Как больно! Я заставлю тебя пожалеть о соломенной шляпе!» Он крикнул на Луффи, который держался за цепочку, тяжело дыша. «Урусай, заткнись! Я буду бить тебя снова и снова!» Луффи ответил с ухмылкой, прежде чем вытянуть левую ногу. «Гому-гому-но! Сутампу! Штамп из жевательной резинки!» Тень Мории отражала атакующих, отправляя ногу Луффи позади Мории, прежде чем обернуться вокруг Луффи. «Отстань от меня!» — сказал Луффи, пытаясь выбраться. «Бурик Кубатта! Кирпичные летучие мыши!» Тень снова превратилась в летучих мышей. «Проклятие!» Луффи выругался перед тем, как вернуться на платформу с Морией. Сцепив пальцы, Луффи протянул их и послал летучим мышам. «Гому-гому-но! Ами! Гум-гум-нет!» Обхватив пальцами летучих мышей, Луффи швырнул их на пол, но они снова превратились в Морию. «Черт возьми, это бесконечно!» Он выдохнул, когда Мория ухмыльнулась. Мория снова села, а Луффи протянул назад руки. «Гому-гому-но! Базука! Гамма-базука!» Он вытянул руки вперед, когда тень Мории приняла атаку и оттолкнула Луффи назад. «Гому-гому-но! Мучи! Кнут жевательной резинки!» Луффи попытался пнуть тень, но он схватил ногу и поднес к себе Луффи. Луффи попытался укусить его и оторвал небольшую часть, но она вернулась в руку тени. «Я думал, ты будешь меня бить снова и снова?» Мория издевалась над Луффи, который пристально посмотрел на него. «Хай, ага, я просто подожду», — сказал Луффи, вылезая из руки, и спрыгнул. «Ну, тебе лучше поторопиться, пока он не вернулся». Луффи смущенно посмотрел на него. «Его, кого ты имеешь в виду?» Мория ухмыльнулась, прежде чем посмотреть на дыру в стене. «Ты, конечно», — сказал он, когда глаза Луффи расширились. Снаружи с веслами, Оирзе, возвращаясь к разрушенному мосту, что-то огляделся. «Где это находится?» Посмотрев вниз, он увидел кусок моста, который использовал как шляпу. «Вот оно», — он сказал, — «возводить мост. Без этого мне нехорошо», — сказал он, начиная идти. «Я буду королем пиратов», — оглядываясь вокруг, он почесал затылок. «Я должен выстрелить в пушку для своего путешествия. Это было бы круто». Он закончил поиск пушки. Когда он шел около берега, он внезапно остановился. «А, что я делал?» — спросил он, прежде чем снять мост и уронить его. «Подожди, я собирался стать пиратом». «Нет». Внезапно в его голове возникла Мория, и он направился обратно в особняк. Чоппер и Робин, Арчо Флёр, 8 цветов, 8 рук схватили зомбизера, когда он смущенно посмотрел на них. Он вырвался наружу, в результате чего Робин упал на пол и тяжело дышал. «Какая нелепая сила», — она думала, глядя на зомби. «Вы трое собираетесь продолжать драться? Вы не знаете, когда сдаться», — сказал Хакбак, и Синдри посмотрела на него. Чоппер секунду смотрел на пингвина, прежде чем заговорить. «Я побью тебя, дерьмовый олень». Глаза Чоппера расширились при этом. «Санджи». Пингвин бросился к нему и ударил его ногой. «Сандзюра Купандахо, 36 калибр Феникс». Внезапно их поразила ударная волна, и пингвин и зомбизера начали ссориться. Чоппер подскочил, превратился в свою человеческую форму и схватил зомби сзади. «Теперь Робин, соль». Кивнув, Робин сложила несколько рук, чтобы вытащить немного соли из мешка на Чоппере, и двинулась к его рту, который был открыт двумя руками. Вдруг пингвин подошел к ней сзади. «Подожди, она женщина, и что?» Внезапно появляется Наруто и кладет соль в пасть пингвина, когда Робин бросает мяч в пасть зомбизера, заставляя тени уходить. «Мы просто проходили мимо и видели бой», — сказал Наруто, когда появились два клона и помогли Хакбаку и Синдри, когда Джина подбежала и бросила соль ей в рот. «Синдри! Чоппер, веревка для белья!» — Наруто закричал, когда его клон отбросил Хакбека на несколько футов, прежде чем настоящий Наруто подбежал к нему сзади. Чоппер бежал впереди него, и он, и Наруто обтягивали его шею. Чоппер отошел, когда Хакбак упал на четвереньки, прежде чем Наруто поставил ногу на затылок и ударил ею об пол. «Буракуаута! Затмение! Усопт против Пирана! Камикадзе Раппу! Камикадзе Рэп!» Щелкнув пальцами, Пирана ожидала, что призрак взорвется, но он только исчез. «Какие?» Посмотрев на Усоппа, она увидела, что он держит в руке дырявую ракушку. «Импульсный циферблат», — сказал Усопп с ухмылкой, прежде чем его накрыла тень. «Вы тот, кто очистил Кумаси». Оглядываясь назад, Усопп увидел усатого зомби-бегемота в костюме, держащего щит в одной руке и меч в другой. Усопп быстро атаковал, ударив бегемота диском по лицу. «Нет, господа бегемоты!» Пирана закричала и попыталась сбежать, но обнаружила, что не может двинуться с места. Посмотрев на свою левую руку, она увидела, что к изголовью кровати приклеилось белое вещество. «Ха, нападение было ложью», — сказал Усопт, поднимая Кабута. «Я просто приклеил тебя к кровати, чтобы ты не мог атаковать». Подняв большой мяч, Усопт атаковал Перону. Мяч открылся, когда он подошел к ней, и десятки тараканов вышли и поползли над Пероной. «Гакибурибаши, звезда тараканов!» — кричала Перона, пытаясь убежать. «Отвратительно! Снимите их с меня!» Обернувшись к Усопту, она перестала видеть гигантский молот с надписью 10Т. «Вы знали, что еще в Истблю я считался самым сильным человеком?» Подняв молот, Перона продолжала кричать и умолять. «Нет, подожди, я оставлю твою команду в покое. Нет, пожалуйста». Усопт попустил молот, и Перона потеряла сознание в момент удара. Поп, молоток лопнул, и Усопт тоже щелкнул рукоятью. Обморок от поддельного молотка и поддельных тараканов, взяв одну из них, он показал Пероне, что это игрушка. «Оставайся там до рассвета». Он закончил, прежде чем пройти по коридору, поднимая маску, проходя мимо нее. Зара против. Рюма. Снаружи верхняя часть крыши раскололась и упала на землю, когда Зара упал на нижнюю. Рюма, окруженный голубым пурпурным огнем, подошел к краю, пока Фрэнки, а Брук смотрел дальше. «Подумать только, Рюма сдерживал меня», — сказал Брук, глядя на Рюму, прежде чем взглянуть на ушибленную фигуру Зара. «Воспоминания. Итак, ты хочешь забрать у меня Шусуи?» — Рюма спросил Зара, стоявшего перед ним. «Ну, чтобы быть честным, я сниму меч с твоего мертвого тела». Рюма усмехнулся. «Вы уверены, что очень энергичный?» Он посмотрел на правое бедро Зара. «Кажется, у вас уже есть три». Зара вздохнул, прежде чем объяснить. «Хай, да, но один из них сломан. Мне будет неудобно, поэтому я держу его на поясе. Видишь ли, я использую Сантерю, стиль трех мечей». Рюма приподнял бровь. «Сантерю? Никогда об этом не слышал. Это цирк?» — спросил он, когда Зара ухмыльнулся. «Жаль, что я пока не могу показать тебе, но покажу, когда сломаю твой несуществующий нос». Он пригрозил, направив свои мечи на Рюму. «Я чувствую, что ты действительно выглядишь очень умелым», — сказал Рюма через мгновение. «Странно, но снова приходит давно забытое ощущение». Он начал объяснять. «Странное волнующее чувство, когда ты сталкиваешься с каким-то гигантским существом». Зара внезапно прыгнул и атаковал обоими клинками, оставив Рюму блокировать, создав ударную волну, и сдвинул камень на пол с места. «Абада Кудра, серенада рассвета, удар правой рукой». Рюма направляет свой меч в Зара, который уклоняется, и поток сжатого воздуха попадает в Фрэнки и Брука, проделывая дыру в стене. «Какого черта? Когда Хармаки, повязка на животе, чувак, контратаковал?» — спросил Фрэнки, когда Брук, который все еще лежал на спине, ответил. Почти одновременно, глядя на Зара, он продолжил. «Атаки этого человека тоже летят. Этот обмен атаками действительно был ничьей. Этот зомби использует мою тень. Но перед смертью он, должно быть, был сильным фехтовальщиком». Фрэнки посмотрел на урон, нанесенный двумя атаками. «У этих двоих одинаковая мышечная сила». Брук закончил, поскольку Фрэнки выглядел смущенным. «Что ты имеешь в виду? Они оба одинаково сильны?» Зара и Рюма бросились друг на друга, отрезая кусок своей одежды, когда проходили мимо. Пурюда фуэру. Прелюдия к железу. Рюма начал неоднократно атаковать Зара, блокируя всех. «Техника взлома оружия?» — спросил Зара перед атакой. «Нитарю. Херамики. Стиль двух мечей. Вспышка». Он повернулся, пока не оказался спиной к Рюме. Быстро развернувшись, Зара заблокировал еще одну атаку, затем подпрыгнул и быстро упал. «Магума. Демон-медведь». Зара толкнул Рюму обратно в стену, прежде чем отскочить и увернуться от контратаки Рюмы. Рюма внезапно прыгнул на Зара. «Габотта. Баннабан. Гавот. Шаг вперед». Зара быстро вложил мечи в ножны. «Нитарюяй. Расеман. Техника извлечения двух мечей и повторной вставки в ножны. Ворота замка». Зара бросился и остановился сразу за Рюмой. «Ни за что. Эта атака достаточно сильна, чтобы разрезать вагон пополам. Как Рюма заблокировал ее?» — изумленно спросил Фрэнки. «На Наджуни Пандахо. 72 калибр Феникс». Зара атаковал Рюму, который прыгнул вперед и атаковал несколькими уколами. «Порука Румизу. Продолжение Польки». Зара заблокировал атаки, отправив их в потолок. Тем временем Фрэнки проделал дыру, из которой они все выпрыгнули, когда верхняя часть здания немного упала. Подняв глаза, они увидели Зара, а Рюма бежит на крышу и, столкнувшись с мечами, соскользнет вниз. «Берегись, ты упадешь!» Брук крикнул, как Зара, и Рюма побежал по крыше. Они продолжали атаковать и разбегались, теряя равновесие. «Удивительно, и с такой плохой опорой!» С трепетом сказал Брук перед этими двумя. Они внезапно остановились, чтобы перевести дух. «Если так будет продолжаться намного дольше, моя катана сломается. Сила и умственная сила самурая – это настоящее дело». Зара подумал, что вложил в ножны один из своих мечей. Рюма внезапно атакует, разрезая крышу. Когда пыль рассеялась, было видно, что Зара использует вада, чтобы удержать атаку. Зара внезапно бросился на крышу и подпрыгнул. «Иттарю, Пхирю, стиль единого меча, летающий дракон». Образ дракона сформировался позади Зара, когда он падал. Рюма схватился за меч и вскочил за ним. «Ханаута Санча, Яхазугири». Гудение из трех стихов, удар стрелой. Зара схватил левое запястье и вытащил меч вперед. «Каин, пламя». Зара режет Рюму, который через мгновение закашлялся кровью и загорелся голубым пурпурным огнем. «Рана воспламенилась сама собой?» — спросил Рюма, приземлившись на пол комнаты, в которой они находились, и Зара с крышей упали. «Мое поражение», — сказал Рюма, прежде чем подошел к уступу и посмотрел на Зара. «Конец воспоминаний. Именованный клинок, который когда-то носил легендарный самурай, Сюсуй. Если вы станете его следующим хозяином, скорее всего, это будет тоже воля меча». Рюма вложил Сюсуй в ножны, поднял его и бросил Зара, который поймал его. «Это тело самурая. Позорно нанести ему поражение», — сказал Рюма, немного запинаясь. «Пока тебе стыдно, все в порядке. Фехтовальщику нужны здоровый дух и тело», — сказал Зара, садясь и кладя Сюсуй ему на плечо. «Я хотел бы встретить тебя в твою эпоху», — закончил Зара, когда тень Брукса вышла изо рта Рюмы и вернулась к нему. «Моя тень вернулась», — Брук воскликнул, танцуя и позируя. «Смотри, это то же самое, что и мое тело», — воскликнул он, когда Фрэнки приподнял бровь. «Ну, это данность, это твоя тень», — воскликнул он, когда Брук встал и попал ему в лицо. «Ты не поймешь моей радости. Это как вернуть мою вторую половину». Фрэнки вытер лицо, пока Брук продолжал. «Это радость, эти чувства, они касаются моего тела и костей». Брук моргнул, что-то поняв. «Хотя как скелет у меня нет никого. Через 5 лет моя тень наконец вернулась», — закричал Брук, когда Рюма упал. «Я возьму катану, но давайте забудем о исходе боя. Самурай из страны Вада», — сказал Зара с улыбкой, когда последний из Рюмы сгорел дотла. «Луффи против Мория». Луффи тяжело дышал, когда тень восстановилась после его последней атаки. «Что случилось с твоей возвышенной соломенной шляпой?» — спросила Мория с ухмылкой, когда Луффи посмотрел на него. «Урусай, заткнись, ты даже не борешься с собой, Кишиши. Я сказал тебе, что буду королем пиратов, используя силу других». Луффи указал на него и закричал. «Пока я не верну тени, я буду бить тебя столько раз, сколько потребуется. Все, что мне нужно сделать, это победить тебя и эту глупую тень». Луффи вернул кулак, но тень Мории прыгнула на него. Тень поднялась и не увидела Луффи. «Гому-гому, но, ракета, ракета, жевательная резинка». Луффи полетел к Мории, но его тень поймала его и швырнула на пол. «Меня не волнует, что с тобой случится», — сказала Мория, когда Луффи посмотрел на него. «Но ваше будущее не выглядит радужным. Сверху появится еще более грозный противник». Он закончил зевком, когда Луффи зарычал. Внезапно все задрожало, и две большие красные руки схватились за край ямы. «Вот он», — радостно сказала Мория, увидев Арза. «Теперь пришло время соломенной шляпе». Глаза Луффи расширились при виде гигантской фигуры Арза. «Он намного больше гиганта», — сказал Луффи, глядя на Арза. «Это действительно мой зомби?» — спросил он, когда Мория засмеялась. «Кишишиши, я ждал тебя, весло», — воскликнул Мория, широко раскинув руки. «Похоже, твоя тень и тело наконец-то синхронизировались. Ты стал послушным зомби. Кто твой хозяин?» — спросил он, когда заговорил Ойрзе. «Мой хозяин — Мария сама». Мория снова засмеялась, прежде чем отдать Арзу приказ. «Хорошо, посмотри на повязку на левой руке». При этом Ойрзе увидел плакаты с наградами из ХЦ. «Найди и побей команду соломенной шляпы, пока они не вернутся на свой корабль. Я бы хотел, чтобы они не умерли, но если они стоят своих наград, то избиение не должно их убить». Ойрзе опустил руку и посмотрел на Луффи. «Нашла соломенную шляпу». Мория выскочила в зал, когда Луффи запрыгнул на перила. «Эй, погоди минутку». Он перестал слышать позади себя Арза. «Гому-гому-но, Кейн, колокольчик из жевательной резинки. Он опустил голову и прорвался сквозь стену в комнату с Чоппером и остальными. «Луффи в безопасности?» – спросил Чоппер, трансформируясь в свою гибридную форму. «Ну, он не должен быть мертв. Или этот зомби был бы мертв», – сказала Джина, глядя на Эрза с легким страхом. «Выходи, экипаж соломой шляпы!» – Эрзе закричал, сотрясая землю. Наруто посмотрел на Эрза, прежде чем вздохнуть и засветился желтым. Прежде чем его форма Курамы начала появляться и оттолкнул Эрза, «Луффи, вернитесь сюда!» Луффи крикнул на Морию, которая продолжала бежать по коридору. «Ты собираешься преследовать меня вечно?» – спросила Мория, оглядываясь на Луффи. «Признаюсь, здоровяк меня заинтересовал, но мне нужно победить тебя, чтобы вернуть тени». Он продолжал преследовать Морию по коридору. Продолжение следует. Глава 26. Мория. Мория находился в своей комнате, стоя перед мужчиной, который был немного выше него, когда его тень вернулась после того, как заманила Луффи в лес. «Итак, кума, чем я обязан удовольствию единственного ситибукая, семи полководцев, который подчиняется правительству, как собака? Он носит Библию, и его глаза, кажется, прикрыты очками. На его шляпе есть пара округлых ушей, темно-синяя ткань в тон штанам покрыта коричневыми пятнами. У него есть куртка с большим белым рисунком, напоминающим прицельное перекрестие или знак кода. Также есть несколько белых отпечатков лап по нижнему краю его пальто. У него также длинный выступающий подбородок, черные волосы и перчатки. Это Бартоломью Кума, ситибукай, семь военачальников, с замороженной наградой в 296 миллионов. Если бы вы поехали в отпуск, куда бы вы поехали? Спросил Кума, вздохнув Мария. Ну, а я выгляжу как Бака, дурак, я хорошо осведомлен о твоей силе. Ближе к делу, сказала Мория, подходя к окну. Ты пришел сюда драться со мной, что ли? Говори о своем деле. Зачем ты пришел искать меня? Я здесь, чтобы доставить отчет. Тогда давай послушаем. Названа замена крокодайла. Мория оглянулся через плечо. Да, кто это? Маршал Д. Тич, иначе известный как Черная Борода. Кума объяснил, как Черная Борода победил Эйса и получил место. Какая его награда? Кума скрестил руки, прежде чем ответить. Нуль. Мория вздохнула. Итак, неизвестный потенциал. Мория усмехнулась, прежде чем продолжить. Что ж, здорово, что место было заполнено. Теперь баланс сил в мире стабилен, как всегда, верно? Спросил он, оборачиваясь. Я думаю, как раз наоборот. С тех пор, как произошел инцидент в Энии с Лобби, правительство пристально следит за командой соломенной шляпы. Они едут из Ватер-7 на остров Рыболюди, используя этот журнал. Шансы, что их задержат здесь, были короче. Правительство обеспокоено тем, что еще один из нас проиграет им. Мория бросился к нему и схватил его за рубашку. Вы знаете, кто я, что я делаю, удерживая их здесь. Кума сохранял спокойствие, когда говорил. Я помогу, если тебе это нужно. Мория посмотрела на него перед тем, как закричать. Кто, черт, вы думаете, что вы говорите? Обеспокоены тем, что я проиграю этой небольшой неопытной пиратской команде. Кума взглянул на него. В боях никогда не бывает 100%. Возьмем, к примеру, Эниэс Лобби. Он закончил, когда Мория зарычала. Даже в этом случае. Ты хочешь сказать, что правительство так напугано, что они хотят, чтобы два ситибукай, семь полководцев, сражались с ними? Спросил он, когда Кума вздохнул. Это просто предложение во время репортажа. Мне не приказывали или что-то в этом роде. Мория усмехнулась, прежде чем указать на него. Тогда внимательно рассмотрите репортаж и скажите этим бакасам, идиотам, следующее. Команда соломенной шляпы, о которой вы беспокоились, легко превратилась в солдат-зомби Гикка Мори. Он закончил со смехом. Но у Узумаки Наруто награда выше, чем у тебя. И у него есть множество способностей без слабости дьявольского плода. Ты сможешь справиться с ним? Кума попросил, чтобы Мория посмотрела на него. Наруто против весла. Наруто в своем режиме большой чакры стоял на макушке, когда он ударил Эрза в ответ, прежде чем заблокировать удар зомби. Они продолжали наносить удары, пока остальные стояли и смотрели. Внезапно ткань на его животе открылась, показывая разгневанную Морию в кресле. «Действительно?» – спросил Наруто, прежде чем положить несколько рук на голову Эрза. «Знаешь, Луффи наплевал на тебя. Надеюсь, ты не против, что я составлю тебе компанию, пока он не доберется сюда». Ехохоха. Брукс внезапно выбежал из здания с мешком соли. «Я думал, «Тебе понадобится много соли, поэтому принес», — сказал грач со смехом, когда Усоп тяжело дышал. «Ручей, ты можешь двигаться?» — спросил Фрэнки, когда Брук кивнул и объяснил, что нашел бутылку молока в поисках соли. «Молоко лечит переломы костей, разве ты не знаешь?» Усоп встал и посмотрел на него. «Кальций так не работает». Санджи затянулся сигаретой, прежде чем заговорить. «Ну, путь на кухню сломан. Этот мешок – наша последняя надежда». Мория рассмеялась, прежде чем заговорить. «Будьте благодарны, что я вступил на передовую». Мория остановилась, когда золотые руки Наруто схватили Арза и врезали его в здание. По другую сторону дороги Кума наблюдал за боем, когда Наруто снова ударил Арза, прежде чем задушить его и швырнуть на землю. Затем он начал бить Арза несколькими руками. «Луффи». Луффи убежал в лес и увидел группу пиратов, которых возглавляла женщина. Она высокая, полная женщина с короткими и тонкими ногами. У нее маленькие глаза и ярко выраженный нос над большими блестящими красными губами. Ее рот открыт, виден один отсутствующий зуб и большая голова. Ее розовые волосы заплетены в две косички под маленьким черным котелком. На ней рваное пальто и желтая одежда с двумя катанами на спине в крестике. Это Лола, капитан пиратов Роллинг Стоунс. Подошли двое мужчин и представились братьями Рисками, членами Роллинг Пиратис. Они объясняют, что хотят вернуть Луффи вовремя, чтобы вернуть свои тени через 3 года, и объясняют, что есть способ дать ему особые способности. Затем Лола приказывает братьям рискованным ввести несколько теней. Они заставляют тень в Луффи, который начинает конвульсировать. Они также дают ему меч, который капитан соломенной шляпы хватает и использует с большой точностью, быстро разрезая дерево на несколько частей. Затем катящиеся пираты объясняют, что они планируют использовать собственные способности Мории против него, поместив несколько теней в Луффи. Затем они заканчивают объяснять, что теневое усиление продлится всего 10 минут, и что теперь, когда туман рассеялся, до рассвета осталось всего 20 минут. Затем сотня теней втягивается в Луффи. Кожа Луффи становится бледно-голубой, и он становится более мускулистым. С более массивным мечом Луффи тоже берет его, требуя боя. «Я хочу сражаться сейчас». Наруто против весла. Наруто обнял Арза за правую руку и сжал его, прежде чем услышал треск, затем сильно ударил его по плечу, прежде чем повернуться, чтобы пнуть Арза в мост, в то время как очень высокий и мускулистый Луффи стоял в дыре в стене здания. «Луффи, Мория в животе этого зомби». Луффи кивнул, а затем прыгнул и ударил Арза в лес. Зомби начинают опасаться, что Мория проиграет. Кошмар Луффи начинает хлопать Арза. Тем временем мугивары встречаются с катящимися пиратами, которые объясняют, что просто хотят сойти с триллер-барка и выйти среди бела дня. Кума наблюдает из разрушающегося особняка, как Арза отбрасывают обратно в стену. Ойрзе пришел в себя и попытался нанести удар. Гому-гому, но, Буретта, пуля из жевательной резинки. Луффи отвечает, рассекая Арза мечом по груди и животу. Затем он появляется перед Морией и наносит удар по лицу Мории. Гому-гому, но, Писутору, пистолет из жевательной резинки. Затем Ойрзе вскинул ногу, когда Луффи глубоко вздохнул и скрутил свое тело. Гому-гому, но сутму, гум-гум-сторм. Луффи повернулся, затем выстрелил себе в бок и ударил Арза шквалом кулаков. Затем Ойрзе был застрелен обратно в здание, когда Луффи упал с остальными, и тени покинули его и совершили финты. «Что ж, думаю, я должен убедиться, что Луффи победил Арза», — сказал Наруто, не снимая плаща, прежде чем подпрыгнуть, а затем спуститься на голову Арза и услышать треск, когда тот сломал себе шею. Наруто увидел, как рука Арза дернулась, прежде чем одна рука превратилась в лезвие, а затем просто отрубила голову зомби. Подняв глаза, Наруто увидел восходящее солнце перед тем, как разогнать лису, и не снимал свой золотой плащ, прежде чем упасть, сделал несколько жестов руками и имел форму большого купола над всеми, чтобы они не попадали на свет, с дверью, образовавшейся перед ним. Затем Мория вышел из Арза и улыбнулся, задыхаясь, прежде чем Лола потребовала вернуть тени их законным владельцам. Мория просто рассмеялась и отказывается, прежде чем обвинить во всем Луффи. Мория указывает на то, что новый свет намного опаснее, чем кто-либо мог представить, даже для пиратов соломенной шляпы. Затем Мория поднял руки, и бесчисленные тени вошли в него со всего триллер-барка. Шадазу Асугаруда, тень Асгарда. Шея Мории раздулась до невероятных размеров, его рога также стали длиннее, а волосы стали колючими. Его руки также стали очень большими, в то время как его ноги стали длиннее по сравнению с их первоначальным коротеньким внешним видом, и он упал, чтобы ходить на четвереньках. Наруто без плаща кладет руку на дверь, прежде чем оглянуться. «Луффи, ты понял? Хай, да, я верю», — сказал Луффи, прежде чем уйти. Солнечные лучи начинают пробиваться сквозь стены. «Лучше поторопитесь». Луффи присел и вошел в Джасикенда. Вторая передача. Затем он схватил сковороды моря и врезался ему в живот. «Гому-гому-но, Йетта-Рацкетта, реактивная ракета Гум-Гум». Несколько теней покинули рот моря, прежде чем Луффи ударил руками по животу Мори. «Гому-гому-но, Джетта-базука, резиновая базука». Затем он повторил атаку на Морию, у которой вышли тени, прежде чем атаковать своими летучими мышами, имеющими форму коробки вокруг Луффи, который приземлился на стену для следующей атаки. «Бурак-кубак-кусу, черный ящик». Затем Мория нанес удар, создав дыру при попадании в коробку. Раздавленный ящик упал, когда Мория несколько раз наступила на него. Затем Луффи взрывается и кусает его за большой палец. Затем он вдыхает воздух в свой желудок, прежде чем броситься в живот Мории. «Гому-гому, но гигант Йетта Шеру, гум-гум, гигант Йетта Шелу». Мория прикрыл рот, прежде чем увидел, что к нему несется не только Луффи, но и большой Расинган, спиральная сфера. Оба ударились ему в живот и повалили его на землю, образуя кратер, который каждую секунду продвигал все глубже. Адама Расинган, вращающаяся сфера с большим шаром. Тени вырываются изо рта Мории, и несколько теней попадают в купол. Лола и ее команда приветствуют возвращение своих теней. Луффи также выжил, но потерял сознание из-за интенсивной битвы с Морией. Затем пираты побежали к команде, чтобы поблагодарить их. «Есть ли что-нибудь, что мы можем сделать, чтобы поблагодарить вас? Может, помощь с сокровищами Мории?» Нами улыбнулась, прежде чем застыть. Наруто подошел и положил руку ей на плечо. «Нами-чан, что-то не так?» Нами повернулась к нему и заговорила. «Есть еще один». Ее прервал другой голос. «Устраните их». Все обернулись и увидели стоящего на мачте Кумы. Затем Нами и Лола объяснили, кто такой Кума, когда Наруто посмотрел на Зара. Затем Кума стянул перчатку со своих рук и показал, что у него есть подушечка для лапы на ладони, прежде чем ударить одного из других пиратов и заставил его, а также тех, кто позади него, выстрелить в стену. «Я могу взять его, Зара», — сказал Наруто, засунув руки в карманы. «Когда Луффи без сознания, а ты технически первый помощник, решать тебе». Наруто остановился, когда Кума внезапно появился перед ними. «Я возьму его, но если я проиграю, ты, как самый сильный член, выпадешь на тебя, чтобы прикончить его». Наруто повернулся, чтобы уйти, прежде чем исчезнуть в мгновение ока, когда Кума попытался атаковать, а затем появился рядом с Джиной. «Зара в первую очередь обижает тебя, так что, если он потерпит неудачу, тогда ты встретишься со мной». Нитюяй, Расаман, оболочка в стиле двух мечей, тонкие врата жизни. Зара ударил Куму, который исчез, и врезался в валун, прежде чем Кума появился перед ним, подняв руку над Зара. Зара увернулся, когда Кума опустил руку, создав пыль. «Дерьмо этого парня быстро», — сказал Зара, прежде чем увидел дыру в форме отпечатка лапы на том месте, где он стоял. Кума посмотрел на него, затем кинул руку на Зара, над которым пролетел пузырь с отпечатком лапы. Зара отклонился в сторону, поскольку позади него образовались дыры. «А-а-а!» и закричал, когда его порезали по голове и отбросило на несколько футов. «Сандзюраку Пандахо, Феникс 36 калибра». Зара выстрелил ветровым клинком в Куму, который левой рукой отразил его к зданию. Затем Кума показывает, что он съел Никю-Никю-Номи, плод лапы, который позволяет ему отклонять все, что угодно. Другие мугивары сомневаются в названии и внешнем виде дьявольского плода Кумы, особенно Фрэнки, который не верит, что это серьезный дьявольский плод. Кума посылает воздушный поток во Фрэнки, сбивая киборга. Все шокированы тем, как легко Фрэнки, киборг, был сбит с ног. Робин объясняет это, говоря, что Кума сам отклоняет воздух. «Я называю это поддаха, Патсонан. Оно отклоняет давление воздуха со скоростью света и создает ударную волну, которая может пробить что угодно». Кума объяснил, прежде чем принять стойку сумо, когда Зара быстро вытащил все три своих лезвия. «Я не верю в милосердие». Затем он бросил обе руки в Зара. Цуппари поддахо, толчок пушки. Кума несколько раз выталкивает обе ладони вперед, нанося огромное количество прессинговых выстрелов в Зара. Зара вбежал и увернулся от них. Таранагаши, струящиеся волчьи мечи. Затем он подошел к Куме, чтобы атаковать своими клинками, но Кума взял их на ладони и не получил повреждения и отразил его. Когда Зара сориентировался, Кума появился позади него и попытался атаковать снова, но Санджи ударил его по лицу. Наруто вздохнул, прежде чем взглянуть на остальных. «Идите в купол, пока не закончите». Он посмотрел и увидел, что Санджи, удерживая его ногу, бросился к нему, наложил правую руку и исцелил ее, прежде чем броситься в купол. Он повернулся и увидел, что Кума собирает воздух ладонями и сжимает его в гигантский пузырь, напоминающий отпечаток лапы. Затем он начинает уплотнять его настолько, чтобы поместиться в его руках, он выпускает сжатый воздух и направляет его к ним. Бум! Воздух быстро разжимается, вызывая мощный взрыв в виде медвежьей лапы. Проходит несколько мгновений, прежде чем Наруто оттолкнул часть купола от себя, чтобы увидеть, как все были нокаутированы, и Кума собирался ударить Луффи. Шиши-сан-сан, львиная песня, только для Зара, чтобы быстро атаковать с разрезом на плече, прикрывающим Вада. Пар выходил из раны, когда они оба в шоке смотрели, как манометр был на его мышцах. Киборг, как Фрэнки, а, задыхаясь, спросил Зара, когда Кума повернулся к нему. Не совсем. Сделана из материала более прочного, чем его. Красный свет осветил левый глаз Кумы, когда он открыл рот и увидел включенный желтый лазер. Зара отпрыгнул в сторону, когда Кума выстрелил в то место, где находился, и врезался в стену, разбив ее. Затем Кума поправил рубашку, когда Зара изо всех сил пытался встать, прежде чем посмотреть, как сталь позади него плавится. Кума объясняет, что он пацифист. Он продолжает говорить, что пацифиста – это создание, созданное для работы на мировое правительство, и говорит, что он сам был создан печально известным доктором Вегапунком. Зара упал на колени и ответил, что Кума имеет большое преимущество, будучи пацифистом с силами дьявольского плода. Он также говорит, что его тело отказалось от него, но, не желая отказываться от головы капитана, предлагает свою жизнь Куме. Зара говорит, что его награда может быть не такой высокой, как награда Луффи или даже Наруто, но взамен он готов отказаться от своей мечты стать величайшими фехтовальщиками в мире. Удивленный Кума смотрит на то, как Зара готов отказаться от своей жизни и мечтать, чтобы мечта его капитана стала реальностью. Внезапно Санджи встает и предлагает вместо этого свою жизнь. Однако Зара, который уже принял решение, нокаутирует Санджи. «Ты уверен в этом, Зара?» Зара посмотрел на Наруто и кивнул, сняв мечи прежде, чем Кума придумал что-нибудь получше. Он соглашается на мольбу Зара, говоря, что для него было бы нечестно нападать на Луффи сейчас. Кума, подбирая Луффи, говорит Зара, что пощадит Луффи, но не раньше, чем Зара займет место Луффи, испытав всю боль, которую он перенес во время пребывания на триллер-барке. Затем Кума использует свои силы, чтобы отразить всю боль Луффи в большой красной массе воздуха. Кума говорит, что Зара должен принять всю боль Луффи, если он действительно хочет занять его место, говоря, что этот опыт убьет Зара, поскольку он близок к смерти. Кума отправляет образец Зара, и Зара испытывает сильную боль от этого небольшого образца. Ах! Зара падает на землю, но с трудом поднимается на ноги, прежде чем просит отнести мяч в лес. Затем Зара сует руки в гигантскую массу боли. Позже Наруто подошел к Зара, который стоял со скрещенными руками, кровь покрывала его и все вокруг, и возложил на него руку, прежде чем залечить его раны. На следующий день, все партии, которые получили свои тени, вернулись, находясь на солнечном Нами, действительно довольно грудой сокровищ, которую они находят. Луффи понравилась группа с двумя стеклянными камнями на ней, на что Нами ответила, что он может оставить ее себе, поскольку она ничего не стоит. Экипаж приносит с собой во двор много еды. В то время как все начинают наслаждаться этим, двое мужчин говорят, что видели, что случилось с Зара после того, как все остальные, включая Санджи, были нокаутированы. Санджи вытаскивает их и спрашивает, что случилось. После того, как ему сказали, что Зара рискует своей жизнью и принимает на себя всю боль Луффи от их путешествия, он заставляет их поклясться никому не рассказывать, особенно Луффи, так как он будет грустить при мысли, что вся боль, которую он испытывал за своих друзей, была в одном из них. Все начинают веселиться, и Луффи пытается накормить Зара, который все еще не может принять всю свою боль, немного Рома, но Чоппер не позволяет ему. Затем Брук начинает играть на пианино, и все начинают веселиться. Йо-хо-хо-хо, йо-хо-хо-хо, йо-хо-хо-хо, йо-хо-хо-хо, йо-хо-хо-хо, йо-хо-хо-хо, йо-хо-хо-хо, йо-хо-хо-хо. Собери всю команду, пора отгрузить варево Бинкса. Дует морской ветер, куда, кто знает, волны будут нашим проводником, а Айер через океанскую волну, солнечные лучи повсюду. Птицы они поют, веселые, кружатся мимо. Луффи снова спрашивает, не хочет ли Брук присоединиться к команде, видя, что он вернул свою тень. Брук снова отказывается, говоря, что он дал обещание Лабуну, киту. Затем Луффи говорит Бруку, что ему не о чем беспокоиться, и что Лабун в порядке. Брук начинает плакать от счастья и вспоминает, как он впервые встретил Лабуна, и когда он умер. «Подожди еще немного, Лабун». Затем он взглянул на Луффи. «Могу я присоединиться к вашей команде?» Луффи пожал плечами, прежде чем ответить. «Конечно». Он сказал, чтобы все смотрели на них широко раскрытыми глазами. Они стали больше веселиться по ночам, и Брук, который что-то вспомнил, преклонил колени, бросая свой старый плакат с розысками. «Верно, я забыл официально представиться. Я мертвые кости и меня зовут Брук». Все смотрели на него, пока он продолжал. «Я в розыске. Гудящий мечник. Моя награда – 33 миллиона ягод. Я обещаю сделать все, что в моих силах». Улыбнувшись, они продолжили вечеринку в ночи. Спустя два дня Зара сел рядом с Бруком, игравшим на скрипке, перед надгробным памятником, сделанным Фрэнки и Усоппом. Он поставил Юбашири перед маркером. Затем он произнес молитву, глядя на Брук. «Я только что присоединился к твоей команде», — сказал он, когда Зара ухмыльнулся. «Что ж, тебе немного не повезло. Эта команда сумасшедшая». Они вернулись и увидели, что Лола дает нами бумагу, похожую на ту, что и издавал Луффи, объясняя, как использовать ее, чтобы найти ее мать в новом мире, если у них возникнут проблемы. Команда смотрит на это, не зная, что делать, прежде чем Лола объясняет, что это вивер-карта, сделанная из части ногтя человека, которая затем превращается в бумагу. Она продолжает, что он полностью вода и огнестойкий, но его можно разорвать и отдать заботливому человеку, от которого он будет отделен, и что оторванные части будут указывать и двигаться друг к другу независимо от того, где они находятся в мире, позволяя всегда быть в состоянии определить, в каком направлении находится другой человек. «Эй, разве Эйс не дал мне одну?» — сказал Луффи, убирая карту тузов, и увидел, что она горела. Затем Лола объясняет, что он также отображает жизненную силу их владельца. Если жизненная сила человека, давшего вивер-карту, исчезает, карта начинает гореть. Он вернется к своему первоначальному размеру, если человек выздоровеет, но полностью исчезнет, если человек умрет. Затем Луффи взял рубашку, объясняя, что Эйс справится сам, и они начали выходить из триллер-барка, и пропустил три гигантские тени, смотрящие из тумана красными горящими глазами. Позже Санджи дал всем выпить, а Усопп улыбнулся, прежде чем произнести тост нашему новому товарищу по команде Бруку. «Наруто, давай уйдем отсюда, Скуда Басута, Цаубде Бурст». Наруто улыбнулся, прежде чем они взлетели в воздух, заставив Брука закричать. «А-а-а, что это?» Глава 27. Курортный остров. По пути на остров рыболюди команда наткнулась на большой спа-корабль и решила взять отпуск на несколько дней после триллер-барка, когда узнала, что, как и Ватер 7, они будут обслуживать пиратов, если они не доставляют проблем. Наруто в черных плавках смотрел на различные здания, бассейны, спа и горки на вершине, пока остальные расслаблялись или играли в дела Усоппа, Луффи и Чоппера. Затем его подтянуло к горке Джина, которая была одета в бикини с красными завязками, а затем увидела Нами в розовом бикини и Робина в белом топе от бикини и желтой юбки с фиолетовыми лепестками цветов, парень в шезлонгах под зонтиком. Он увидел капитана корабля, Дорана, рассказывающего обо всех курортах и казино на корабле. Это худой мужчина в белой рубашке, красном галстуке, бабочке и сером жилете поверх него. У него грязные светлые волосы, очки, тонкие вьющиеся усы, заплетенный в косичку хвостик, а также темные черные брюки. Затем Наруто увидел, как Луффи, Усопп и Чоппер скользят по мылу, и увидел, как конфеты падают из облака, прежде чем спуститься с горки в маленькую девочку. Это маленький ребенок со светло-каштановыми волосами и глазами. У нее желтое платье с зеленым листом клевера посередине платья. С ней коричневый морской енот, также с коричневым иракезом. У него на животе желто-коричневый узор. Затем он превратился в нескольких животных, прежде чем она указала на другую девушку, объяснив, что она ее сестра, Сэ. Сэ, маленький ребенок с каштановыми волосами и темно-карими глазами. Она носит фиолетовое платье с ожерельем с красными бусинами. Еще она носит золотой браслет на левом запястье. Затем Луффи подвел их к столу, где Санджи в черной рубашке на пуговицах с цветами вишни и синих плавках готовил им обед, когда Наруто и Нами присоединились к ним. Санджи заметил енота, Нукки переоделся в одну из сандалий Луффи, прежде чем попросить его превратиться в сексуальную женщину. Затем перерезал лицо, когда енот превратился в енота-самку. Затем он объяснил, что это человеческая женщина, и указал на Нами, где Нукки превратился в 12-дюймовую версию Нами, имеющую настоящего Нами, бьющую Санджи. Лина увидела, что Сэя сжимает блокнот, прежде чем Сэя решает покинуть остров с Линой и Нукки на буксире. Прежде чем они успели уйти, Фокси в старом купальнике вскочила с Порчи и Гамбургом. «Не сдавайся!» — Лина кричала, когда Фокси смеялась. «Я должен признать, что ты дал мне отговорку», — сказал Фокси, закрыв глаза, прежде чем открыть их и увидеть Мугивары. «Подожди минутку. Похоже, здесь есть и другие знакомые лица. Так вот где ты был моим соперником, Луффи в соломенной шляпе. Я тебя знаю», — Луффи попросил исправить обе трубки, которые он носил, чтобы он не утонул ни в одном из бассейнов, и Фокси впал в депрессию, прежде чем узнал Гамбург. Затем Фокси показывает новый мех, зеркальное отражение его головы, в которое его команда быстро входит и вращается. Затем Фокси выстреливает из-под луча, заставляя луч отражаться от зеркала и стрелять повсюду. И соломенные шляпы, и сестры получают удар и замедляются, что позволяет Фокси легко забрать у них блокнот. Затем Фокси щелкает пальцами, и пол под группой выскальзывает из-под них, из-за чего они упадут в океан, как только истечет 30-секундный лимит. Фрэнки и Брук внезапно входят в это место, только что вышедшие из спа-салонов, хотя и задаются вопросом, что делает остальная команда, паря в воздухе. Когда луч, наконец, гаснет, Луффи кричит Фрэнки и Бруку, чтобы те избили пиратов Фокси, в то время как он и остальные бросаются к океану. Фрэнки подчиняется и взрывает Фокси из оружия в руке, заставляя жителей острова запаниковать и быстро покинуть этот район. Между тем, Луффи удается спасти сестер и себя, в то время как Робин ловит других падающих товарищей по команде. Фокси разгневан тем, что Луффи удалось собрать больше товарищей по команде с момента их последней встречи, и он бежит обратно к своему меху. Однако Гамбург слишком сильно закрывает дверь, разбивая над ней зеркала. Затем Луффи поражает группу Фокси руками, сбивая троих в океан. После того, как волнение наконец утихает, Нами в конце концов указывает на блокнот, который держит Сэя, который наконец решает рассказать историю сестры. Она объясняет, что эти двое – дочери ученого, который считал, что может сделать настоящий драгоценный камень. Однако деревня, в которой они жили, сочла эту идею глупой и часто высмеивала ученого, а некоторые из деревенских детей даже разыгрывали его. Но он всегда отшучивался над ними, глядя на все с хорошей стороны, потому что он очень любил деревню, поскольку именно там родилась его жена. Однажды их отец отправился в долгую экспедицию, взяв с собой Нукки и оставив сестер наедине. Она заканчивает рассказ, объясняя, что примерно через год Нукки внезапно вернулся с записной книжкой, содержащей записи их отца и письмом с просьбой к сестрам закончить его исследование. Лина, однако, огорчена, потому что думает, что ее отец бросился и ее, не видя смысла в исследовании, поскольку они не могут расшифровать записную книжку. Услышав эту историю, Луффи думает, что в противном случае цитирование их отца выглядело хорошим человеком. Услышав это, Сэя начинает набираться смелости, чтобы попросить команду о помощи в исследовании, но внезапно под ней открывается люк, и она проваливается. «У меня есть девушка», — услышали они из динамика Дорана, объяснившего, что он подслушал их и хочет получить драгоценный камень для себя. Затем команда приступает к разрушению этого места, уничтожая охрану острова, которая приходит за ними в процессе. В конце концов Даран останавливает группу, показывая им Сэя, привязанную к столбу, и огромную пушку, нацеленную на нее, чтобы показать, что он настроен серьезно. Он делает предупредительный выстрел, едва не попадая в Сэя. Бум. Затем Даран требует записную книжку жизни Сэя. Лина готовится бросить это, но Сэя кричит не делать этого, объясняя, что их отец никогда не бросал их, и рассказывает о дне дня рождения Лины, когда он не смог вернуться домой вовремя. В конце концов он вернулся с некоторыми предметами, необходимыми для его исследования, и как он заметил торт, который они приготовили. А позже он объяснил, что сожалеет о том, что не смог вернуться в прошлое, и решил посвятить свои исследования драгоценному камню изготовлению одного для Лины. Причина, по которой он так и не вернулся домой, когда он отправился в свою последнюю экспедицию и отправил свою записную книжку сестрам, заключалась в том, что пираты Фокси преследовали его, и он не хотел подвергать своих дочерей опасности. Затем соломенные шляпы останавливают Дарана и спасают Сэя. Луффи, вместе с Линой и Нукки, державшимися за него, прыгает в воздух, использует Гиюсада, третий гир, и выполняет Гому-Гому, но гигант Аккусу, гигантский топор Гунгам, разделяя остров пополам и топя его. Однако Луффи забывает о побочном эффекте усадки, из-за которого Лина и он сам погрузились в океан. К счастью, за ними прыгает Санджи. Когда он поднимает двоих, Лина замечает Х-образную трещину на дне океана, ведущую к подводному вулкану. Добравшись до поверхности, она объясняет всем эту находку. Сэя проверяет блокнот и видит, что это был знак X, который они искали, который находился прямо под островом Спа. Тепло от лавы вскоре заставляет пар образовывать вокруг группы, а отражение от солнца вызывает круговой эффект обратной радуги над ними. Сестры понимают, что пар – это последний ингредиент для создания драгоценного камня. Несколько дней спустя мугивары продолжают свое путешествие, когда Нукки прилетает и доставляет команде письмо от своих владельцев. Сэя и Лине удалось создать драгоценный камень радугу, и они счастливо живут со своим отцом, который вернулся живым и здоровым как раз вовремя, чтобы увидеть создание драгоценного камня. Кроме того, сестры отправили радужный камень пиратам соломенной шляпы в знак благодарности за их помощь. Команда собирается полюбоваться драгоценным камнем, когда на них внезапно начинает сыпаться леденец. В разгар этого драгоценный камень выбивается из руки Луффи, когда Наруто протягивает руку и берет его. Проходит еще несколько дней, пока Наруто плыл на санне в черных штанах и красной футболке. Затем он прыгнул, когда Брук начал играть, когда начало восходить солнце. Позже, за завтраком, смех Брука привлекает всеобщее внимание, и Чоппер замечает, что Брук прочитал их дневник приключений. Брук объявляет, что с тех пор, как он стал их товарищем, он не чувствует, что оказал какую-либо помощь, но намеревается работать до костей, чтобы стать приемлемым. Хотя, я уже сделан из костей, йо-ха-ха-ха-ха. Позже на кухне Брук моет, пока Санджи готовит чай для подачи нами. Брук поскользнулся и уронил тарелки, но Санджи удалось поймать их ногами, руками и ртом. Пытаясь помочь, Брук решает доставить чай нами, к большому разочарованию Санджи. Затем Брук идет к нами, чтобы доставить ей чай. Когда он прибывает, она объясняет, что в безветренную погоду наверстывает упущенное на своей карте. Брук предлагает снова налить ей чашку чая, когда Наруто вошел и остановил Брука, который смотрел на карту Нами, от переполнения ее чашки. «Я знаю, что она отличный картограф, Брук, но ты не хочешь испортить ее карты», глядя на них, сказал Наруто, когда Брук кивнул и вышел из комнаты. Выйдя из комнаты, Наруто поднял голову Нами с места для поцелуя, прежде чем расстегнуть ее рубашку с пуговицами, чтобы показать черный бюстгальтер, прежде чем он начал их ощупывать. Снаружи Луффи зовет его посмотреть новую пушку с колой, разработанную Фрэнки и Усоппом. Фрэнки просит Брука принести еще одну бочку колы. Брук с радостью подчиняется, но наугад берет бочку. Усопп и Фрэнки нацеливаются на ближайшую скалу и пытаются выстрелить, но пушка взрывается, проливая жидкость повсюду. Оказалось, что бочка, которую принес Брук, была наполнена соей, а не колой. Разъяренный Фрэнки преследует Брука, а Чоппер, сушивший лекарственные растения, обнаруживает, что они разрушены. Брук идет к вороньему гнезду, чтобы тренироваться с Зара. Зара приветствует его и начинает медитацию. Брук пытается присоединиться, но постоянно раздражает Зара, пока тот не выходит из себя. Расстроенный Брук задается вопросом, не доставило ли ему неудобств все, что он сделал. Робин замечает, что он выглядит встревоженным, и спрашивает, что случилось. Услышав его проблемы, она объясняет, что тоже чувствовала себя не на своем месте, но теперь команда, ее семья, они рисковали своими жизнями, чтобы спасти ее в Энии с Логби, и она готова сделать то же самое для них. Когда Брук ушел, она обернулась и увидела, как топлеснами прижимается к стеклянному окну библиотеки. Увидев, как обнаженная грудь прижимается к стеклу, Робин затем решила присоединиться, расстегнув рубашку, чтобы обнажить фиолетовый бюстгальтер, прежде чем быстро открыть и закрыть дверь, чтобы команда не услышала крики удовольствия нами. Позже Брук сидит на палубе, наслаждается чашкой чая, а затем дремлет. Брук начинает думать о том, сколько времени прошло с тех пор, как он так комфортно спал после обеда. Во Флорианском треугольнике засыпание привело бы к тому, что ему снилось, что он был со своей старой командой и Лабуном, только чтобы проснуться в одинокой и болезненной реальности. Но теперь он окружен своими друзьями. Когда солнце начинает садиться, Брук играет Саки Бинкса на своей скрипке. Глава 28. Пару недель спустя. 1. Наруто в своем красном плаще, черной рубашке и штанах с ботинками вел мини-Мерри по океану со спящим Луффи рядом с ним. Оба они искали остров для еды из-за того, что закончились, и немного заблудились из-за шторма, обрушившегося на них не так давно. Внезапно, когда они подошли к острову, мимо них пролетел большой корабль, на волнах которого крутился мини-Мерри. Наруто поднял глаза и увидел на флаге череп в виде полумесяца. Наруто набросил веревку на перила перед тем, как связать мини-Мерри другим концом, прежде чем они оба поднялись и избили пиратов, прежде чем привязать капитана к мачте. У него рыжие волосы, черные усы в форме полумесяца, а также борода в форме полумесяца. На нем типичная одежда пиратского капитана. Это галли полумесяца с наградой в 5 миллионов. Увидев остров, они двое переплыли корабль, прежде чем пришвартоваться в, казалось бы, пустом городе. «Ой, чувак, в конце концов, еды не было», — Луффи заскулил, держа шляпу. «Где-то здесь должно быть кафе. Я не позволю тебе уйти с рук». Оглядываясь назад, они увидели, как Галли кричит на них. «Да, ну, у тебя нет выбора, ты связан», — сказал Наруто пирату, прежде чем повернуться, чтобы слететь с корабля, и приземлился на корточки, прежде чем положить руки на землю, прежде чем встать. Луффи последовал за ним, прежде чем побежать в поисках кафе или ресторана. Затем они подошли к одному из них, прежде чем женщина атаковала мечом, заставив Наруто пригнуться, когда они замахнулись на их шеи. Она высокая и стройная девушка с длинными светлыми волосами, собранными в хвост, и карими глазами. На ней синяя футболка и бело-зеленые шорты. Это шелк, верно? Я уверен, что это их напугало, сказала она себе с улыбкой, прежде чем обернуться. «А-а-а!» и закричал, увидев, что Луффи обезглавили, прежде чем его голова выскочила без шляпы. «Что это было внезапно? Это опасно, знаете ли!» — закричал Луффи, прежде чем искать свою шляпу. Он увидел его на земле, прежде чем поднять, и увидел порез на краю поля, прежде чем крикнуть, что она разрезала его сокровище. Сокровище, она отвела их внутрь, где они разговаривали, пока ели, и починила шляпу Луффи. Он объяснил, что дал обещание рыжему Шанксу, который дал ему шляпу, что он будет великим пиратом, прежде чем вернуть шляпу ему. Силк объясняет, что ее отец-пират оставил ее в этом городе, прежде чем ее подняли горожане, и что пираты регулярно атакуют. Она заканчивает, что ее сокровище – город и его люди. Затем они вышли и увидели, что к ним подошли Галли и двое мужчин из его команды. Они остановились, когда плакат ударил его по лицу, прежде чем он снял его и увидел, что это Наруто с наградой в 378 миллионов, прежде чем Кунай Хирайсин, летающий бог грома, пролетел мимо них. Наруто появился рядом с ними и быстро ударил двух мужчин по лицу, прежде чем отскочить назад, чтобы ударить Галла по голове и нокаутировать его. Наруто встал, когда появилась команда Галли, прежде чем создать клонов, которые атаковали Луффи и связали их прямо перед тем, как горожане подбежали, увидев, как Наруто сражается с пиратами. Затем Наруто взял свой кунай и передал его шелку. «Любой пират, который атакует, брось это, и я позабочусь о них», — сказал ей Наруто, когда Санни появился и пришвартовался. Добравшись до корабля, Усопп и Санджи спрыгнули, ударив Наруто и Луффи ногой, прежде чем Наруто увернулся. Затем Наруто застыл, Когда он почувствовал, как по спине пробежал холодок, прежде чем оглянуться и увидеть Нами в розовом платье и пристегнутых каблуках, идущую к нему, прежде чем остановиться. «У вас есть еда, мы только что приехали», — сказал Наруто, и она устрашающе улыбнулась. «Мы не могли двинуться с места, пока вы не вернетесь, а мы были на грани голода». Она кричала, положив руки на бедра, заставляя ее грудь покачиваться. «Поднимите глаза, пока я говорю». Наруто поднял глаза, прежде чем указать на корабль Галли, к которому подошли Нами, Робин и Джина за своим сокровищем. Позже Наруто смог убедить Нами отдать сокровище городу, пока они хранили еду. «Моя челюсть позже заболит». Он со вздохом подумал о том, чтобы орально доставить удовольствие своей девушке. Затем он увидел, как Нами зовет его в комнату девушки, прежде чем войти, когда она стянула свои черные трусики и села на кровать. В городе Силк готовила в своем кафе, пока дети играли на улице с радугой, нарисованной на стене, и соломенной шляпой над красным завитком, нарисованным рядом с ней. Неделю спустя экипаж соломенной шляпы, 2, Луффи, Усопп, Чоппер и Брук ловили рыбу, потому что Луффи хотел устраивать большой банкет каждую ночь, и у него снова закончилась еда. На Луффи темно-оранжевая рубашка и его рубашки. Усопп одет в белую рубашку без рукавов и коричневые брюки. На Бруке светло-фиолетовая рубашка с длинными рукавами, розовый шарф и черные брюки. А Чоппер одет в черный платок, зеленую рубашку с мультяшным тигром и розовые шорты. Вздох, по-прежнему никаких укусов. «Чувак, я голоден». Санджи в желтой рубашке подошел и крикнул, что им не следовало устраивать банкет до прибытия на следующий остров. Наруто спал в шезлонге, закрыв лицо шляпой, а Робин прислонился к нему и читал книгу. На ней голубая рубашка и белая короткая юбка. Нами и Джина сидят рядом с ними за столом и пьют напиток. На Джине красный верх от купальника и черные короткие шорты, а на Нами черный прозрачный топ, демонстрирующий ее черное бикини и джинсы. Внезапно удочка Брука начала трястись. В то же время Фрэнки заметил большого жука с белым логотипом морского дозора на обеих сторонах головы, приближавшегося к Таузенцанне. Когда Брук поймал рыбу, большой жук прошел мимо них. «Что за черт? Это огромный жук. Вот съела нашу рыбу». Затем жук направился к кораблю, и Фрэнки атакует его из своей воздушной пушки. Однако его атака не сработала. Затем Луффи поднялся на верхнюю часть паруса, чтобы сражаться, но жук вернулся и выдохнул огонь. Он полетел на Луффи, который протянул руку, чтобы обхватить его рог. Внезапно жук спрыгнул на лужайку и подобрал Усоппа, а Зара и Санджи схватили босса за ноги и направились к острову. Босс застрял носом в скале. Затем маленькая девочка в рваной куртке и кепке морской пехоты кусала Луффи, пока Зара, Санджи и Усопп не подошли и люди не вышли из входа в пещеру. Ика сказал им, что они пираты, и люди склонились перед ними, пока не вышел старик, сказав, что они пираты соломенной шляпы. Люди были удивлены, показав им пещеру, похожую на лабиринт. Когда они отправились в дальнюю часть острова, они нашли город. Все здания были основаны на зданиях в East Blue, и островитяне сказали им, что все живущие там были выходцами из East Blue. Название острова – остров Консорн, также известный как Little East Blue. Есть гигантская ветряная мельница, которая напомнила Луффи мельницу в деревне Фуша. Тренировочный зал для людей, приехавших из родного города Зара, деревни Шимацуки. Плавучие кафе на пруду Барати, где вырос Санджи. И самая известная девушка в городе, Луиджа, живет в особняке, который напоминает Усоппу его подругу Каю. Вернувшись в Санни, Чоппер беспокоился за команду. Нами предсказала, что они скоро им позвонят. «Идущий солнечный, прошло много времени», — сказал Чоппер, сидя на поручне, когда Наруто присел на него. «Они будут в порядке, не волнуйся, Чоппер», — сказала Нами, положив руку ей на бедро. «Да, там трое сильнейших», — сказала Джина, потянувшись, прежде чем сама опереться на перила. «Пура-пура-пура».